Two third would be. Сегодня среди храмов читается два отрывка из посланий апостольских и два Евангелия. Одно от Иоанна, а другое от Луки. Евангелие от Луки повествуется о том, как Господь рассказывал своим ученикам о последнем суде Божьем, который разразится над всеми живущими на земле. А в Евангелии от Иоанна, который мы часто слышим, когда совершаем отпевание какого-нибудь из наших усопших, его всегда читается. И так как сегодня мы совершаем заупокойное богослужение, оно здесь таким образом повторяется. В нем содержится учение Христа о том, как человек умирает и что с ним происходит. Это очень важно для всех нас, потому что пройдет некоторое небольшое время, и все мы будем с вами лежать в гробу, а потом нас понесут на кладбище. И вот надо все-таки нам к этому важному моменту немножко так подготавливаться, хотя бы мысленно. Вот Господь говорит: «Истинно, истинно говорю вам, что наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут». Это о чем идет речь? Почему настанет время, и уже настало? Как это может быть одновременно? Два времени в один и тот же момент. Вроде оно должно настать, а другое время, что оно уже настало. Речь идет сразу просто о двух вещах. Потому что есть смерть телесная, а есть смерть духовная. Телесная смерть, это нам все понятно. Вот лежит человек, не дышит, сердце не бьется, значит умер. А что такое духовная? А духовная смерть, это когда человек перестает ощущать свою зависимость от Бога. И вот пришел Христос на землю для того, чтобы людей пробудить от этого смертельного сна. И вот среди тех людей, которые нас окружают с вами, все живые по телу. То есть покойников мы обычно на третий, там, ну как получится, надо и попозже, хороним. Но духовно, таких духовных покойников, вокруг нас очень много, и даже здесь стоящих достаточное количество. Поэтому эта речь идет о них. Христос пришел, чтобы их воскресить. А почему он такую проводит параллель? А дело вот в чем, что придет время, это никто не знает, когда оно, это время будет. Об этом времени вот сегодня читали у евангелиста Луки. Когда все мертвые воскреснут, все восстанут из своих могил, и придет Господь второй раз на землю. Почему они восстанут? Что произойдет? Какое великое чудо? Дело в том, что мы, наверное, слышали, что Господь есть Дух животворящий. И Господь и источник, и податель жизни. Поэтому, когда Он придет на землю уже не как младенец человеческий, а придет во всей своей славе, то на землю изольется такая животворящая сила, что она вновь соберет из ничего, из праха земного, опять всех человек. А с какой целью? Дело вот в чем, что Господь всех людей, нас с вами, изначально сотворил существами бессмертными. Но в силу греха нельзя было оставлять человека, живущим на земле, всегда. Потому что многие из нас и тех людей, которые жили до нас, мы знаем, что вместо того, чтобы готовиться к смерти, готовиться к суду Божию, становиться лучше, исправлять свою жизнь. Большинство людей становится хуже. Хуже, злее, бессовестнее и так далее, и так далее. Вот одни к старости становятся ласковее, добрее, а другие сначала становятся как собаки, потом как вообще не знаю кто, львы, а потом уже как просто демоны. Есть такие. Вот. Существа очень уже пожилые. Вместо того, чтобы думать о том, как свою душу спасти, они грызут всех подряд. И своих домочадцев, и соседей, и так далее. Уже совсем беспомощные телесно, но являются собой совершеннейшим такими фуриями. И что? И представьте, этот человек жил бы не 80 лет, а 200, 1000, 10 тысяч. Он за 10 тысяч лет какой бы стал злой, а за 100 тысяч? Это совершенно уму непредставимо, во что бы человек превратился. Поэтому Господь поставил предел жизни человеку 70, от силы 80 лет, а что больше сказано в Писании, то труд и болезнь. Он уже такой, после 80 совсем человек становится немощной и зависим от всех людей, будут за ним ухаживать, помогают ему и так далее. И вот на это время душа от тела разлучается после смерти. Но ведь жизнь души отдельно от тела, это не есть полное бессмертие. Потому что человек создан Богом в теле. И как Господь воскрес, но Он воскрес как Бог на третий день, в Нем не было никакого греха, то нам всем людям, когда мы с вами не умерли, нам придется ожидать воскресения до последнего суда. Когда над всей землей будет суд. И тогда мы все воскреснем. И тогда будет суд уже окончательный. Окончательный для всех людей. И вот мы во всех храмах собираемся сегодня на молитву, молиться за наших усопших, потому что еще не было окончательного суда. Мы еще можем с вами умолять Бога о судьбе тех душ, которые были грешными людьми, но ушли раньше нас, и мы молимся за них. Может быть, Господь и их помилует за наши просьбы, чтобы Господь милосерд. Вот. А что же будет с нами? Почему и когда этот будет страшный суд? Вообще, если, может быть, некоторые люди не знают, зачем вообще мы существуем, все люди на земле? Какая цель? Цель только одна – прийти к Богу. И в то же время мы знаем, что сейчас, в последнее время у нас в России верующих так понемножку больше становится, мы даже надеемся, что, может быть, вообще опять возродится Русь православная. Но, тем не менее, такая общая тенденция в мире – это отход от Христа. И как только Господь увидит, что на земле не осталось ни одного человека, которому Христос как таковой нужен, в этот момент наступит вот этот страшный суд, про который сказано у евангелиста Луки, когда знамения не будут в солнце и луне, и силы небесные подвигнутся. Вот об этом как раз мы сегодня читали у евангелиста Луки. А почему так? Да потому что вот мы живем на земле, и мы кажется нам, что мы живем для себя, там, для своих детей, что-то такое копошимся, вот. А у Бога она совершенно другая мысль и другая задача. У Него цель, чтобы мы не сами по себе жили, там, водку пили, гуляли, там, грибы собирали, обои клеили, а Его цель нас к себе привести. А если мы к нему не идем, то с его точки зрения в нашей с вами жизни вообще никакого смысла нет. Вот в чем дело. Поэтому и эта земля не нужна, и эти люди не нужны совершенно. Вот в чем дело. Поэтому Господь ждет, пока на земле вообще никого не оставит. Поэтому пока вновь и вновь люди ко Христу обращаются, Господь будет ждать. И 100 лет, и 200, может быть, еще 1000 пройдет, мы не знаем. А может быть, уже через 10 лет этот конец света настанет, когда люди вообще от Бога откажутся. Поэтому надежда у нас есть, и мы ждем. Поэтому в символе веры сказано: чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Мы должны в это твердо верить, поэтому церковь не благословляет убиваться, когда кто-то умрет, потому что это наше расставание временное. Все мы через это пройдем, просто нужно нам к этому готовиться и стараться жить не просто так, как живется, а стараться свою жизнь так исправлять, чтобы Господь нас взял к себе. Понятно, что в Царство Небесное ничто нечистое войти не может. Поэтому пока мы живы, нам надо очистить свою душу от греха. Очистить ее от гордости, очистить ее от зависти, очистить ее от сребролюбия, очистить ее от чревоугодия, очистить от тщеславия, очистить от гнева, очистить от уныния, очистить от блуда, от того, чем она наша заражена душа. То есть мы должны постоянно, каждый день трудиться над тем, чтобы очищать от этого свою душу. Если мы ее не очищаем, не трудимся над этим, не каемся в грехах, не причащаем святых Христовых тайн, не прощаем наших обидчиков, живем во зле, тогда, как сказано в Писании, смерть грешника люта. Потому что душа от тела отойдет, а Господь эту душу к себе не примет. Вообще-то ситуация, надо сказать, отвратительная. Потому что многие из нас думают, что они прям, Господь прям так их и ждет. Вот. Посмотри на свое личико и увидь, сколько там доброты в этом лице, сколько любви, сколько готовности простить, сколько трудолюбия, сколько послушания, сколько терпения. Посмотри, рассмотри. Итак, вот объективно, как ты вообще достоин вечной жизни? А теперь подумай, что через 2-3 дня ты умрешь. Так вот, может быть, у тебя 3 дня осталось. Надо над этим и крепко поразмыслить, и стараться хоть в оставшиеся 3 дня, но жизнь свою переменить. Хоть в чем. Вот раньше, в древности, мудрые такие люди, когда чувствовали приближение части своей смерти, вообще всех родственников собирали, у всех просили прощения, чтобы ничего на земле не осталось. Стараться со всеми умириться, стараться всем все раздать, как-то умилостивить, чтобы ничего, никакого зла не осталось. А у нас даже с самыми близкими родственниками живем во зле и считаем, что так оно и полагается. На самом деле нет. Господь от нас ждет совсем другого. Поэтому, если у кого еще глаза видят, надо засесть за Евангелие. Читать каждый день. Кто еще не научился молиться, надо начинать учиться. Читать утренние молитвы, вечерние, хотя бы вот это освоить. Если кто не знает, как исповедоваться и причащаться, надо начинать ходить в церковь, всему научиться, что в чем нам нужно покаяться, очистить душу. Чтобы вот всю нечистоту, которая накопилась за этот период нашей жизни, то, чтобы ее оставить на земле. Во всем со слезами покаяться. Осознать, что я во всем не прав перед Богом. Мы все время привыкли сами себя оправдывать, считать себя хорошими, но на самом деле это совсем не так. И вот если мы не успеем измениться, то Господь нас не возьмет. Если мы еще за наших усопших молимся, то посмотрим на своих деток и внучков, какие они, и будут ли они за нас с вами молиться. Вот так вот. Прикиньте. И увидите, что нет, не будут. И вообще они этого не знают. И вообще в церковь мы им дорожку не протарили. Сами через пень-колоду к старости собрались здесь. Так на что нам надеяться? Нам надеяться только на собственное усердие. Вот на оставшиеся деньки. Вот каково наше это будет усердие, От этого и зависит наша участь в вечности. Поэтому нужно нам по возможности все земные дела оставить совсем. Как будто мы уже умерли, как будто нас уже нет. И заниматься только одной душой своей. Нужно спасать свою душу. И вот если наша душа придет к спасению, вокруг нас и все наши земные дела начнут устраиваться сами. Это Господь нам обещал. Он говорит, ищите прежде всего Царствие Божие, а остальное приложится вам. Само приложится. Поэтому вот можно попробовать. Потому что иногда нам кажется, то есть я вот сейчас не буду хлопотать, оно все так рухнет и завянет. Сколько людей умирает в Москве ежедневно, 800 покойников, и что-то жизнь не останавливается. Вообще ничего не замирает. Разных должностей люди умирают. Там и министры, и какие-то начальники, и вообще ничего ни на секунду не встает. Вот семья, умирает отец, все продолжает жить. Казалось бы, как это возможно без него? А вот все обходится. Вот все, времени нет, как в больницу уляжется на 2 месяца. Оказывается, нет ничего, все, и время устраивается, и все. Лежит вроде человек, выбит из седла, а жизнь, она все равно идет, и ничего не встало. Поэтому нам кажется, вот мы такие деловые, столько у нас дел, а на самом деле большинство из этих дел просто пустота. Поэтому надо постараться нам вот именно в этот день, особенно когда мы молимся за усопших, потому что через несколько количество дней мы все будем усопшие, вот нам подумать об этом. Древние говорили, помни о смерти. Это вот важнейшая вещь в нашей жизни. Как только родился ребеночек, он уже плачет. Чего он плачет? А потому что он обречен на смерть, поэтому он плачет. Поэтому мы не знаем, каждому хочется пожить, но это неизвестно совершенно, сколько кто из нас проживет, а жизнь вообще летит со свистом очень быстро. Поэтому вот подумать о душе, и не разок, а вот утром продрал глаза, умылся и подумал, и стал молиться Богу. А если есть силы, пойду в храм. И для чего? Чтобы с Богом встретиться, Евангелие читать, молиться Богу. Если кому что должен, отдать. Если есть возможность какое-то доброе дело сделать, каждый день надо его делать. Не откладывать на потом, потому что завтра, может быть, не будет. Все время думать о том, как один был доктор, такой в прошлом веке, он говорил так, спешите делать добро. Ведь каждый день можно что-то доброе сделать. Надо это сделать обязательно. И не только своим деточкам и внучкам. Это не считается. Делаешь внучкам, это ты делаешь себе. Потому что это все твое. Это все равно свою квартирку ремонтировать. Это ты себе делаешь. А вот другому, это вот Господь именно этого ждет. Потому что на самом деле мы такие вот все чуждые друг другу, но на самом деле мы все братья и сестры. У нас один отец Адам и одна мать Ева. Мы потом уже разошлись, разбрелись. А изначально мы все произошли из одного источника. Вот подумаем об этом, помолимся о наших усопших и будем готовиться к суду Божьему. Аминь.